Глава вторая. Мастер исхода. Случилось это в середине 21 века. В те времена, когда все человечество еще теснилось на поверхности единственной Земли. Точной даты события не знает никто, но рассказывают следующее. Некий монах явился к самому главному лицу тогдашнего Китая и объявил, что он точно знает, как попасть в небесное царство. Более того, готов отвести туда всех, кто желает за ним следовать. Главному лицу было не до небесных царств. У него были более скромные интересы – расширить пределы своей поднебесной державы, желательно на всю поверхность Земли. Единоличный повелитель трети земного населения собирался показать остальным двум третям Кузькину мать. Чем глянулся лицу ничтожный монах, сказать трудно. Может, попросил за него кто-то из приближенных, но так или иначе, но монаха не арестовали. Более того, даже позволили обзавестись парой сотен приверженцев. Ничтожная капля в 2-миллиардном океане населения Китая. Называлась новая секта не слишком оригинально. «Небесные врата». Уж не знаю как, не исключено, что благодаря той же руке, что привела монаха к первому лицу, но спустя год монах появился в одном из инфопорталов Галасети. «Завтра я ухожу в лучший мир», – заявил монах. «Беру с собой всех, кто пожелает. Жду там-то и там-то. Добро пожаловать». И не обманул. На следующий день при большом стечении народа на глазах у представителей масс-медиа и тысяч зевак монах взял, да и исчез. Совсем. Был и нету. И вместе с ним канули в ничто еще четверо приверженцев. Прочие, к немалому своему разочарованию, остались. Сюжет, естественно, передали по галу, но отзвука он не имел. Подумаешь, еще один фокусник, тем более в Китае. Землю тогда интересовали куда более актуальные вещи. Например, экологические катастрофы, захлестнувшие планету и заставившие забыть о так победоносно начавшемся наступлении на космос. И о генетических революциях. Все это называлось феноменом спонтанной деструкции или по-простому ифритом. На фоне гибели сотен тысяч людей исчезновение какого-то монаха не взволновало даже любителей экзотики. Если бы монах вернулся, возможно, к нему бы проявили интерес, но он не вернулся. Может, не пожелал, а может, его слопал какой-нибудь тигр. Вряд ли монах знал, что там, куда он уходит, могут водиться тигры. Правда, в Китае у монаха остались последователи. Небесные врата просуществуют еще несколько десятилетий и прекратят свое существование после того, как последний лидер секты вступит в контакт с отцом первого мастера исхода Владимиром Гривой. Шли годы. Ситуация на Земле исходной все ухудшалась. Освоение ближнего космоса было полностью закрыто. С каждым годом крепли позиции теологов, утверждавших, что Бог – создал для людей именно Землю, а не Венеру с Сатурном. Поэтому нечего человеку соваться туда, куда ему соваться не положено. За последнюю попытку проникнуть в Солнечную систему ифрит отомстил так жестоко, что у остальных напрочь отбило желание экспериментировать. Нет, никто не умер, но 2 миллиарда китайцев – полет был их затеей. Навсегда утратили способность понимать человеческую речь. Примерно так же Бог обошелся со строителями Вавилонской башни. Все правильно. Земля для людей. Прочее нет. Однако тот, кто повелел людям плодиться и размножаться, позаботился о том, чтобы человечеству хватило места для обитания. Земля оказалась не одна. Земель оказалось много. Но об этом люди узнали немного позже. «Марфа», – позвал я, – «слетай, погляди, где мы?» Марфа одарила меня мрачным взглядом, но послушалась. вылезла на солнышко, расправила крылья и с оглушительным хлопанием взмыла над полянкой. Полет ее был недолог. Не успела моя орлица набрать высоту, как откуда-то сбоку вынырнули две треугольные тени поменьше и устремились к Марфе, словно пара тактических ракет на неопознанный модуль. Марфа боя не приняла, сложила крылья и камнем рухнула вниз, под нашу защиту. Наглые преследователи не отстали, завертелись над нами, издавая отвратительные звуки, нечто среднее между вороньим карканьем и писком придавленной крысы. Время от времени они проносились на бреющем прямо над нашими головами. Летали они так быстро и так часто хлопали крыльями, очень похоже на летучих мышей, что я не разглядел толком, что за твари. Зато обратил внимание. Птичья мелочь, жизнерадостно звеневшая вокруг, внезапно примолкла. Лакомка вскочила и яростно зарычала. Я поступил проще. Поднял камень и, улучив момент, метнул в пикирующую тварь. Попал, к моему собственному удивлению. Тварь шмякнулась прямо к моим ногам. Лакомка тут же прижала ее лапой, но в этом не было необходимости. Тварь даже и не пробовала взлететь, только слабо подергивалась. Вторая тут же набрала высоту и смылась. Я поднял свою добычу за перепончатое крыло. Надо же, птеродактиль. Небольшой, размером с крупного орла, покрытый нежно-голубоватой шерстью снизу и темно-зеленой сверху. Длинная пасть усеяна мелкими зубами, на лапах вполне приличные когти. Осмелевшая Марфа просунула голову и попыталась клюнуть поверженного врага. «Кыш, трусиха!» – сказал я. Марфа обиделась и отошла. Я опустил птеродактиля на травку. Что-то мне в нем не нравилось, что-то было не так. Что? Я задумался. Мои звери мне не мешали. Зато снова оживились птицы. Вот, вот оно. Я внезапно понял, что мне не нравится. Птицы и птеродактиль. Вместе. О таком я никогда не слышал, зато слышал о совсем обратном. Эволюционные слои никогда не пересекаются. Или по планете бродят динозавры, или ее фауна состоит из зверей и птиц. Почему? Неизвестно. Но до сих пор на всех открытых землях было именно так. Да. Земель оказалось немало. Причем все они примерно соответствовали Земле исходной. Климатом, атмосферой, отчасти даже животным миром. Иными словами, были вполне пригодны для жизни. Но попасть туда могли далеко не все. Тех, кто мог, называли мастерами исхода. Забавно, что первым мастером исхода оказался человек, совершенно к этому делу не подготовленный. Более того, у него и дара настоящего не было. Однако он ушел на одну из земель и вернулся обратно, причем вернулся не один, а с подругой, рожденной на другой планете. Звали героя Артем Грива. Каким образом ему это удалось, мало кто знает. Я в число знающих не вхожу. Зато я знаю, что его сын Владимир Грива, мой тезка, кстати, оказался самым настоящим мастером. И именно в России возникла первая школа одаренных. Не потому, что кто-то узнал, что сулит человечеству исход. Просто семья Владимира Гривы стояла у вершин российской власти и имела немалые заслуги перед тамошним обществом. Свой первый исход Владимир Грива совершил в 38 лет. Поздновато, но не следует забывать, что он был первопроходцем. Следует отдать должное также его храбрости и удаче, ведь в то время не было искателей, не было слушающих. Словом, первый мастер кинулся в исход, как в омут с обрыва. Вернулся он 5 лет спустя. Его узнали не сразу. Вместо того, чтобы постареть, он стал моложе на 20 лет. Впрочем, вовремя вспомнили, что его отец когда-то тоже радикально помолодел. Сенсация кипела во всех новостных порталах почти целую неделю. Потом понемногу начала затихать. Секрет молодости одного человека, пусть даже наследственный, зрителей гала интересовал слабо. Вот если бы для всех... Следующий исход Владимир Грива совершил через 3 года. За это время он не только восстановился, но и успел узнать историю пропавшего китайского монаха. Того самого, что основал когда-то секту «Небесные врата». Я слыхал, что один из друзей его отца был ее членом. Так или иначе, но во второй исход Владимир Грива ушел уже не один, а с ближайшими родственниками, отцом, матерью и младшим братом, тоже мастером исхода, но латентным, и с тем самым однокашником отца из Небесных врат. Так Владимир Грива стал пророком. Через 3 года они вернулись. Биологический возраст всех 5 соответствовал 16-17 годам. Вот тогда и начался настоящий бум. Все человечество возжаждало уйти. Пыл немного охладел, когда стало известно, что в процессе перехода в обе стороны неизменно терялись все материальные ценности. От зубных протезов до вшитых чипов, не говоря уже об одежде и кредитных картах. А какой цивилизованный человек способен отказаться от удобств личного входа в информационную сеть, системы универсальной доставки и услуг пластической стоматологии ради сомнительного удовольствия жить в шалаше и дышать некондиционированным воздухом? Тем более, что возвратившиеся не скрывали. Выжить на новой земле непросто. И можно запросто закончить вновь обретенную молодую жизнь, корчась от укуса какой-нибудь ядовитой гадины. Интерес к возвращенцам упал так же стремительно, как и вырос. К тому времени, когда Владимир Грива достаточно восстановился, успев за это время основать первую школу одаренных, количество желающих уменьшилось в 1000 раз. Но оставшихся все же было немало – десятки тысяч. И тут оказалось, что существует еще одно препятствие. Чтобы уйти в исход, требовалось безграничное доверие к мастеру. К счастью, к тому времени авторитет и харизма Владимира Гривы были столь велики, что в следующий исход он увлек с собой 4000 человек и создал первую колонию. Вот так все и началось. Пляж был песчаный, белый и пологий. Длинные неторопливые волны, зеленоватая вода до самого горизонта. Песок сжег пятки. Тем приятнее было прикосновение прохладной воды. Мишка следом за мной в развалочку подошел к кромке прибоя, лизнул набежавшую волну, кивнул массивной головой. Я тоже попробовал. Обычная морская вода, соленая. Во влажном песке что-то блеснуло. Неужели стекло? Да вряд ли. Скорее кусок кварца. Я поднял угловатый камешек. Надо же! Алмаз! Размахнувшись, я швырнул его подальше. Поверхности он не коснулся. Из воды выметнулась серебристая рыбина и схватила камушек на лету. Это заинтересовало Мишку. Он вошел поглубже, привстал, высматривая добычу. Рыбку Мишка любит. Солнце висело почти в зените. Я примерно прикинул склонение, время. Очень немного знал я об этой планете, но знал, что она не совсем обычная. Главным отличием от прочих земель было то, что ее ось вращения не имеет наклона. Следовательно, годовые температурные колебания здесь относительно невелики. Судя по температуре и солнцу, я сейчас находился где-то в экваториальной или тропической зоне. Переселенцы, насколько мне известно, обосновались в зоне вечной весны, то есть умеренного климата, в северном полушарии, то есть в самом лучшем случае от меня до них несколько тысяч километров. А если я приземлился на другой половине шарика, то в 3 раза дальше. Это по прямой. Но по прямой из нас 4 может передвигаться только Марфа. Так что даже в лучшем случае нам предстоит неблизкое путешествие. От 500 до 1000 дней пути по более или менее приличной дороге. Вот только подобных дорог в окрестностях что-то не наблюдалось. Я уселся на влажный песок и задумался. Лакомка бесшумно подошла и улеглась немного поодаль, так, чтобы волны не доставали. В отличие от Мишки, она недолюбливала воду. Итак, что мне известно о данной планете? Наши искатели промыслили эту землю лет 10 назад, но ничего толком разобрать не сумели, кроме того, что это Земля и, соответственно, условия жизни на ней подходящие для человека. Еще через пару лет относительно молодой пророк по имени Шу Дам начал готовить исход. Эта земля показалась ему подходящей, поэтому еще через 6 лет исход – дело серьезное. Шу Дам скомплектовал группу из 1500 последователей, не так уж мало для молодого пророка, и после двухгодичной подготовки ушел в исход. Предполагалось, что года через 3 он восстановится достаточно, чтобы совершить обратный исход и вернуться в Центральную Сибирь с полным комплектом сведений. 3 лет обычно хватало, чтобы колония успела создать инфраструктуру, наладить кое-какую промышленность, укрепиться и собрать подробную информацию о планете, ее потенциале, местонахождении и перспективах развития. За следующие 25-30 лет население колонии увеличивалось раза в 3-4 за счет естественного прироста и еще процентов на 50 за счет новых колонистов из тех, кто не хотел или не мог начинать с шалашей и кремниевых топоров, а желал сразу получить минимальные блага цивилизации, даже за счет будущего ущемления в гражданских правах. Обычно это были родственники первых колонистов. Если все шло гладко, как, например, это происходило на моей родной планете, то лет через 50 колония формировала собственную теократию, а то и несколько по числу самостоятельных государств, и выращивала собственных мастеров исхода, искателей и слушающих, после чего встраивалась в общую сеть и начинала поиск собственных земель. Так происходило, если все шло гладко, но не всегда. Бывало, что колония херела и чахла, колонисты уменьшались числом, тонули во внутренних разборках, и дело кончалось полной эвакуацией и рассредоточением по другим мирам. Бывало, что за 50 лет на планете не рождалось никого с данными мастера исхода, и в этом случае колонию тоже переселяли, поскольку иначе ей грозила полная изоляция. В общем, причин, по которым поселенцы сбивались с праведного пути, было много. Природные катаклизмы, эпидемии, вспышки немотивированной агрессии, болезни, от которых человечеству так и не удалось избавиться до конца. Для подобных случаев и существовала служба спасателей, которые при необходимости могли выступать в качестве миротворцев, эвакуаторов, а то и, не дай бог, просто могильщиков. Но до сих пор, во всяком случае, это касалось нашей Земли. Деструктивные процессы в новой колонии начинались уже после того, как осуществивший исход пророк покидал планету. Все-таки авторитет пророка среди его последователей очень высок. Нынешний случай можно было назвать чрезвычайным и необъяснимым. Однако ни у кого не было сомнений, что на планете случилась настоящая трагедия. Так что ничего хорошего я не ждал. Но пошел. Наша теократия сочла меня наиболее подходящим, так что выбора у меня не было. То есть я имел право отказаться. Однако еще не было случая, чтобы спасатель отказывался от миссии, а мне вовсе не хотелось стать первым струсившим. Тень от воткнутой в песок палочки сместилась и чуточку укоротилась. Ага, берег, на котором мы сидим, обращен к полюсу, правда неизвестно, к северному или к южному. Если к южному, то нам в другую сторону, если к северному, то нам прямо, То есть по направлению к горизонту. Да, надо бы хоть на местности определиться. «Марфа!» – позвал я. Поганка даже не отреагировала. Сидела на верхушке белого камня и делала вид, что спит. «Марфа! Наверх!» Ноль реакции. Лакомка поднялась, стряхнув песок, и подкралась к пернатой бездельнице. Шлепок! И Марфа, шумно хлопая крыльями, взмыла в воздух, а затем плавными кругами пошла вверх, забирая в сторону моря. Моя птичка не забыла о зубастых ящерах. Интересно, что она обнаружит? До исхода я мог бы, сосредоточившись, увидеть мир ее глазами, но сейчас мои способности равнялись нулю. После исхода всегда так. Сознанию и тому, что вне сознания, требуется время, чтобы установить контакт с высшим чужого мира. Нечто вроде акклиматизации. Почему так происходит, никто толком не знает. Но это абсолютно точно никак не связано с каким-нибудь там накоплением маны. Скорее, это похоже на восстановление работы мускулов после длительной неподвижности. Хотя я не теоретик. Я практик. Меня больше интересует, что можно, а что нельзя, а не почему можно или почему нельзя. Марфа вернулась довольно быстро. Плюхнулась на песок, уставилась на меня. Глупая птица не могла взять в толк, что я больше не читаю в ее птичьих мозгах. Я хлопнул в ладоши и изобразил пальцами. «Покажи, что видела». Простейшим сигналом я ее обучил заранее. Марфа встрепенулась, двинулась в развалочку по песку, описывая некую кривую. Метров через 10 развернулась и двинулась в обратную сторону. Получилось нечто вроде полумесяца. В завершение моя орлица чиркнула лапой поперек, обозначая место, где мы сейчас находились. «Так, целый мешок радости. Выходит, мы на острове. То-то так легко к морю вышли». «Молодец!» – похвалил я. «А еще где-нибудь землю видела?» Марфа втянула голову в плечи. «Не видела». «Надо искать!» – сказал я. «Ищи, Марфа!» «Там!» – я махнул в сторону моря. Птица, склонив голову, скептически уставилась на меня. «Надо, Марфа, надо! Давай!» Наша разведчица сообразила, что увильнуть не удастся. «Мишка!» – крикнул я. «Хватит дурью маяться! Пошли владения осматривать!» Островок оказался небольшим, 6 км в длину. Похоже, вулканического происхождения. Самыми крупными животными здесь были те ящерицы, которыми мы позавтракали. Птеродактили, так напугавшие Марфу, больше не попадались. На острове имелось 2 источника воды, несколько сортов плодовых деревьев и очень перспективная бамбуковая роща. Собственно, это был не совсем бамбук, но для наших целей он определенно годился. А цель у меня была простая – соорудить катамаран. Марфа углядела на северо-северо-востоке, я решил исходить из того, что мы в северном полушарии. Еще один остров или даже несколько, я толком не понял. До него, насколько можно было судить, 100 км, то есть вполне приемлемое расстояние. В любом случае, выбор у меня был небогатый. Или плыть, или сидеть на острове несколько лет, пока не восстановятся способности к исходу. Второй вариант я счел позорным, и мы дружно взялись за работу. На изготовление катамарана ушло 3 суток. Если бы не Мишка с лакомкой, я со своими хилыми каменными орудиями провозился бы не меньше месяца. В качестве креплений мы использовали лианы и ремни из кожи ящериц. Осмелевшая Марфа убила несколько птеродактилей. Из их крыльев я сначала хотел сделать парус, но потом передумал и сшил мешки для провизии и набедренную повязку. Еще изготовил лук и несколько дюжин стрел с костяными наконечниками. Тетиву сплел из сухожилий. Их же использовал вместо ниток. Много провизии брать не стали. Марфа показала себя отличным рыболовом, а рыбы в здешнем море-океане было полно. Воду я тоже запас лишь на себя и лакомку. Мишке и Марфе должно было хватить рыбьего сока. Катамаран получился здоровенный, грузоподъемностью тонны в полторы. Для паруса использовали ящеричьи шкуры, и получился он небольшим. Ящериц на острове уже почти не осталось. Зато у нашего катамарана был мотор. Мотор назывался «Мишка». С мотором в безветрие катамаран развивал скорость аж в 2 узла, а с попутным ветром и того быстрее. Имя нашему судну было присвоено «Дерзость», хотя более подошло бы «Авантюрист». Тем не менее, на 4-е сутки мы покинули гостеприимный островок. Уверен, в этот день все его исконные обитатели вздохнули с облегчением. На то, чтобы добраться до следующего островка и пополнить запасы воды, ушло еще 5 дней. Море было спокойно, наша вперед смотрящая Марфа уверенно прокладывала курс, и первый этап путешествия прошел без происшествий. Следующий этап тоже. Если не считать того, что Мишку едва не сожрала тварь, похожая на помесь крокодила и касатки, и не уступавшая последней размерами. К счастью, Мишка успел вскарабкаться на настил, и тварь, оказавшаяся довольно глупой, потеряла к нам интерес и уплыла. Однако Мишка еще 3 часа боялся лезть в воду. Следующую остановку мы сделали на небольшом островке. Чуть-чуть разнообразили рыбную диету мясом и фруктами. Катамаран держался молодцом. Я тоже. Особенно приятно было то, что у меня вроде бы начали восстанавливаться способности. Я стал чуточку чувствовать своих друзей. Хотя, возможно, я просто привык жить глухонемым. Идея брать с собой в исход животных возникла практически сразу же. Никаких проблем не возникло. Животное совершенно спокойно следовало за своим хозяином, мастером исхода. Очень кстати, особенно на первых порах, когда у мастера не было ничего, кроме собственных мускулов. Однако еще лучше, если спутником мастера станет не просто собака или лошадь, а нечто более разумное и эффективное. Ключом к этому был геном. Иск в исход нельзя было взять даже носовой платок, но геном сохранялся полностью, причем даже в том случае, если изменения были внесены уже после рождения индивидуума. Науке пока не удалось узнать механизм исхода. Результат наблюдали многократно. Практически мгновенная материализация человеческого тела. Из ничего. Законы сохранения по боку. Чуть позже, в пределах 1/4 часа, одушевление материи. В первые минуты тело представляло собой пустышку. Сердце и все прочие внутренние органы работали, но никакой мозговой активности. Это было установлено точно. Также точно было определено. Именно спиральки ДНК являются основой физической сборки на финальной стадии исхода. Как только это выяснилось, генная модификация стала едва ли не самой приоритетной отраслью науки. На Земле исходной в основном занимались теорией. Там еще свежи были воспоминания о феномене спонтанной деструкции. А вот на иных землях с геномами экспериментировали вовсю. Причем не только с геномами животных, но и с человеческими. Правда, идеологическое обеспечение этих экспериментов очень существенно изменилось. Исследования велись исключительно под контролем одаренных. Как правило, опытных логиков-интуитивов, способных промыслить все последствия и убедиться, что эксперимент не выйдет за рамки допустимого и не нарушит равновесие, установленного высшим. Результат этой работы – мои модифицированные кости и мышцы и мои друзья – Мишка, Лакомка и Марфа. Вообще-то, Моя тройка – почти стандартная команда спасателя. Особенно удачным считаются модифицированные медведи. К сожалению, закрепить их как породу практически невозможно. Селекционерам приходится поддерживать сразу несколько линий, и только один детеныш из сотни оказывается наделен полным комплектом достоинств. Достоинств явных, вроде силы, выносливости, неприхотливости и поразительного ума. И достоинств скрытых, таких как умение распознавать яды или безукоризненно чувствовать направление. Есть особи более удачные, а есть менее. Лично я считаю, что мой мишка лучший.